Нужно быть очень уверенным в близости учителя, чтобы идти через жизнь, часто не встречая признания даже от тех, кто следует тем же путем. Приходится выдерживать тягость непризнания, сохраняя при этом прежние устремленности и ритм. Почему-то люди обычно хотят умолить. Не получая сами непосредственно от учителя, они полагают, что и другие этого делать не могут. Отсюда и отрицание, и умоление, и непризнание. Имеете свидетельство признания от меня и матери Агни-йоги, но отрицателям важнее их собственные домыслы. Радостного в этом мало. Конечно, только личный контакт убедителен. Лучше иметь признание учителя и ближайших к нему звеньев и быть непризнанным кем-то на стороне, чем наоборот. Людское признание временно и поверхностно. Учителем навсегда. Со временем признают и отрицатели, ибо достоверность неотрицаема.